Данный выпуск вышел при поддержке Kitsune Studio. Ссылка в описании. Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 34. Создатель, я тебя ненавижу! Предисловие от автора. Во время написания этой главы автор был жестоко изнасилован в мозг музой, нажравшейся собственного секретного кофеечка до состояния невменяемой БДСМщицы. От лагеря мы отошли буквально метров на 200, когда моя жопная чуйка подала сигнал тревоги, сжатием булок препятствуя выводу или вводу любых субстанций или предметов. Бежавшая впереди доска с сосками резко юркнула в сторону, а со склонов двух окружающих нас холмов полетели стрелы. Штук 20 в Антуанетту и всего 3 в меня. Впрочем, за рабыню я вообще не волновался. Для этого терминатора противотанковый гранатомет нужен, как минимум. Причем желательно стрелять в упор обмотанному динамитом зомби от религии со связкой взрывчатки пиндосского спецназа, нацепленной снаружи на снаряд. Отбив одну из летящих в меня стрел Гладиусом и увернувшись от двух других, я посмотрел, кто это там такой умный и тихо подохуел. Из кустов на склонах встали 30 баб. Причем каких? Все как одна 16-17-летние белокожие длинноволосые красотки, с ногами фотомодели и едва прикрытыми какими-то облегающими тряпочками фигурками с вот такенными жопами и сисяндрами. А еще у них были самые разнообразные звериные ушки и хвосты. Бля, я нашел секс-отряд зверобаб, а ошейников всего 2. Печалька. Ха-ха-ха! Раздался чей-то противный визжащий смех. И из кустов перед нами, цепляясь длинным красным плащом за колючки, вышел какой-то хрен в доспехах. «Глупый ренегат! Ты попался в мою хитрую ловушку! Ха-ха-ха!» У меня дернулся глаз. Этот тип раздражает. «Я специально послал одной из своих преданных последовательниц, чтобы выманить тебя из обустроенного союзного лагеря и раздробить твои силы на части!» Мелковатый, едва доставший мне макушкой до подбородка, узкоглазый, тощий, прыщавый и желтолицый. Типичный китайский задрот лет 15-16. С торчащими из жиденькой шевелюры кошачьими ушами. А вот доспехи и оружие у него явно выделялись. Какая-то несусветная массивная позолоченная броня с кучей выступов в завитушек, но почему-то без шлема. И короткое копье с резным черным древком и буквально источающим подозрительно знакомый черный туман наконечником. «После чего мои храбрые последователи атакуют твой ничего не подозревающий лагерь. Ты сам вырыл себе могилу собственными руками, подставив под удар...» Ну-ка. Оценка. Призванный герой зверолюдов. Предположительно обладает невысокими боевыми навыками. Предположительно обладает неопределенным легендарным классом. Предположительно обладает неопределенным комплектом легендарных доспехов. Предположительно обладает неопределенным оружием мифического ранга. Предположительно обладает боевой способностью мифического ранга. Предположительно обладает цундрашной внутренней лолькой-наставницей. Предположительно обладает читерской удачей. Совершенно точно обладает божественным долбоебизмом. Совершенно точно девственник. «А теперь тебе остается только страдать и рвать редкие волосы из твоей жидкой бороды, потому как мои храбрые последователи уже сейчас вырежут всех твоих ничего не подозревающих воинов!» Я обвел глазами 30 шикарных телок, отбросивших луки и доставших самое разнообразное колющее, режущее оружие. Они то презрительно поглядывали на меня, то бросали на этого распиздевшегося дрыща такие взгляды, которые даже кошки в период течки не кидают на дворового альфа-кошака. «А тем временем я нанесу и господину сокрушительное поражение в честном поединке, оказав тем самым ему...» «Создатель», — застонал я. «Как я тебя ненавижу!» От моего вопля некий китаец заткнулся и непонимающе захлопал глазами. После чего его лицо озарилось светом какой-то догадки. «О, не вини в своих бедах высшие силы! Ты сам виноват, что выбрал не ту сторону и встал на моем пути к божественному трону и бессмертию. Но не волнуйся, я буду помнить тебя как достойную ступеньку на пути моего...» Антуанетта. Я чувствовал, как от непрекращающегося пиздежа этого долбоеба у меня начинает болеть голова. Дуй в лагерь, вынеси там всех противников и возвращайся мне на подмогу с Краконяшей и Жанной. Если я, конечно, к тому времени не прибью эту суку сам. Рыцарь лишь кивнула, после чего развернулась и хорошим спринтерским бегом понеслась в направлении нашего лагеря. Пара ТПшек, попытавшихся встать у нее на пути, упали на землю уже в виде неаккуратно разрезанных половинок. «Вилла! Аша!» — заверещал недоумок, пораженно уставившись на мертвых девиц. «Ну да, жалко сиськи. С таким героем, скорее всего, умерли нетраханными». Китаец взвыл и наставил на меня копье. «Ты заплатишь за их смерти!» «Да? Давай уже. Сунь хуй в чай, долбанутый!» — радостно оскалился я, поднимая гладиусы. «А сил уже твой пиздеж терпеть нету». «Как ты узнал мое имя?» — выпучил он глаза. «Точно! Предательство! Нужно будет провести расследование! Предатель в наших рядах!» «Создатель, вот за что ты так со мной? Почему полному импотенту долбоебу с дебильным именем ты дал целый отряд отпадных баб, кучу читерских предметов, мифическую способность и охуенную удачу, а мне дышащий в загривок ужас ночи, тентаклю в жопу, непроходимое подземелье в качестве аперитива и всех окрестных героев в качестве врагов на закуску?» «Падение ястреба с третьего неба!» — взвыл китаец и, подпрыгнув метра на три, устремился на меня, выставив перед собой копье. «Бля, может мне не уклоняться? Вот прямо сейчас закончить все мучения?» Однако тело, которое, в отличие от трусливой душонки, очень хотело жить, жрать и трахаться, спокойно ушло с направления атаки, еще и отпрыгнув на несколько шагов. Так, на всякий случай. В моем воображении это мерцающее копье и способность с таким пафосным названием уже вызвали при ударе о землю локальное землетрясение и небольшой кратер. А в реальности эта палка с висящим на ней узкоглазым дебилом просто воткнулась в землю с легким пшиком. «И все?» — недоверчиво уточнил я. «Как ты смог уклониться?» — поразился этот долбоеб, с трудом выдирая свою ковырялку из земли. «Хотя ладно, это даже к лучшему. Сейчас ты познаешь всю мощь моих тщательно культивированных навыков. Пронзающая семь небес вспышка божественного копья!» С воплем этот имбецил полетел прямо на меня. Вернее, это копье. Словно выпущенный из баллисты снаряд полетело на меня параллельно земле. А верещащий идиот просто вцепился в ее древко, мотаясь сзади, как сиськи у героинь в китайских порно-мультиках. Сдается мне, что эти дебильные кричалки он выкрикивает просто от балды. Но не могут способки в этом мире активироваться столь ебанутыми фразами. Или могут? Сделав полшага в бок, я просто выставил клинок, перпендикулярно несущийся прямо на нее шею узкоглазого дентянь-дрочера. Но за мгновение до факта обезглавливания этого ушлепка он разжал руки и проскользнул прямо под клинком. «Едва», — выдохнул он, перекатом уходя от меня подальше и вновь вставая в стойку с непонятно как вернувшимся в руки копьем. «То есть так и было задумано? Теперь ты познал мастерство моего владения копьем? Копье есть самое совершенное оружие среди всех оружий ближнего боя. Оно подходит для любых сражений в любое время суток и сезон года. Оно идеально как для ближнего боя, так и для метания. А уж мое мифическое копье глубокой бездны, вкупе с моими божественными навыками владения 15 уровня, делает меня совершенно недосягаемым для простого ренегата. Семь падших звезд последнего мира!» Той хуйни, что он, не затыкаясь, нес, мои барабанные перепонки чуть не совершили ритуальное сипуку через двойное аутодафе на горящем пукане. Так что я даже не сразу успел среагировать на очередную дебильную атаку. Он кинул копье куда-то вверх, и оно, сделав круговой поворот где-то на пятиметровой высоте, понеслось ко мне. Уже не особо опасаясь, я слегка сместился в бок и, пропустив мимо себя наконечник, попытался схватить мифический артефакт за древко. Мои пальцы без проблем сомкнулись на черном резном древке. И тут меня накрыло. Зрение отрубилось полностью. Вопли узкоглазого долбоеба доносились как сквозь вату. А в окружающей меня тьме со счастливым хохотом тысяч глоток зажглась огромная пара кроваво-красных глаз, в чьей бездонной глубине, казалось, нашло отражение само первородное пламя. Радостно зашептали голоса. «Иди нахуй!» — заорал я с хрустом, разжимая вцепившиеся в древко пальцы. Рухнув на землю, я поспешно отполз от торчащего из земли зловещего артефакта. Источаемый им едва заметный черный туман, казалось, так и тянулся в мою сторону. Поднял к лицу дрожащую руку. Через всю правую ладонь тянулся черный отпечаток от узора на древке. То ли ожог, то ли татуировка, но исчезать он, судя по всему, не думал. Тут же наполовину обзора выпала наглая системка, имевшая по краям необычную окантовку из черных отвратительно шевелящихся узоров. Внимание! Вам доступен новый класс. Меченый бездной. Легендарный класс, доступный только человеку, долгое время не поддающимся влиянию древней богини. Основные характеристики нет. Прогресс всех навыков, завязанных с боем, ускоряется на 100%. Прогресс всех навыков, связанных со скрытностью, проникновением и выживанием, ускоряется на 50%. Использование артефактов и способностей светлых и нейтральных богов становятся недоступными и смертельно опасными. С артефактов темных богов полностью сняты все ограничения. Основная классовая способность – касание бездны. Активная – классовая. «Съебись ты не вовремя!» – отмахнулся я от системки, сворачивая ее в маленькую пиктограмму на краю сознания. Хотя, должен признать, на этот раз бездна реально расщедрилась. Блять, что этой жуткой херни от меня бедного надо? Как будто больше никого другого нету. Вот, тут героев, судя по всему, как вшей на бомжу бегает. Вот этот китаец, например, сейчас бежит ко мне, брызжа слюнями и вопя какую-то очередную несуразицу. Да предложи ты ему плюшку побольше, и он тут же радостно задницу подставит. Ладно, потом. Все потом. Китаец, пока приходил в себя, уже добежал до своей любимой ковырялки и опять в нее вцепился. Блять, ты в баб своих с такой страстью вставлял, как эту проклятую деревяшку обнимаешь. Ты показал себя достойным противником, опять заверещал он. Значит, мне больше можно не сдерживаться. Ага. «Давай, давай», — пробормотал я, вставая и подхватывая Гладиуса. «Пора с этим действительно завязывать». «Огонь!» — вдруг завопила эта желторотая мартышка. Я еще не осознал, что именно он пытался добиться, как со склонов холма в меня полетели стрелы, ледяные сосульки, огненные шары и еще хрен знает что. Что ж, эта глава закончена. Спасибо всем за прослушивание. Озвучил Кирамару. Да, меня не было опять неделю. Но, что поделаешь, человек я такой. Заранее перед всеми извиняюсь, кто ждал выпуска на прошлой неделе еще. У меня тут были некоторые дела. Ну, как дела, просто отдохнул немножко. И в течение всей недели постараюсь теперь пилить по выпуску в день хотя бы. Всем спасибо, всем пока. Кицуне, привет.